Глава 10. На лезвии рассвета. Мы пережили эту ночь. Дикую, безумную, пронизанную боем барабанов и гулом охотничьих рожков. Она казалась бесконечной. Проклятые орки начали темный ритуал. Забыв о нас, они до рассвета забивали монстров и зверей, которых удалось согнать к магическому кругу. Флёр боли и смерти был слышен даже здесь. Казалось, весь лес пропитался кровью. Мы прятались в берлоге, выглядывая каждый час, чтобы трижды просигналить и прислушиваясь к всполохам магии вокруг. Я боялась, что нас найдут. Молилась, чтобы Хель не попала в ловушку, и постоянно возвращалась мыслями к отцу и тем, кто остался на стене. Скоро им придется встретиться с орками. Я знала, что сил защитников хватит, чтобы противостоять им, но все же сильно волновалась. Рейвен, позади раздался голос Дамера, и я невольно вздрогнула. Он намеревался всю ночь дежурить самостоятельно, но я все равно не могла уснуть. Поэтому объявила, что будем сигналить по очереди. Для этого и выбралась из укрытия. Но немного задумалась и так и не поднесла рог губам. «Прости», — смутилась. Я не слышала других сигналов и растерялась. Может, уже не стоит? Внезапно раздался тройной свист. Нет, нас продолжали искать. Даже наступление не отвлекло их и не заставило забыть о кровной мести. Я зябко поежилась и трижды дунула в рог. Ночи в Килграхе оказались очень холодными. В полночь мне даже показалось, что пришла зима и все вокруг засыпало снегом. Не спасали даже тепловые кристаллы. Я не могла подойти к ним слишком близко, боялась, что одежда испортится из-за магии, а переодеться было не во что. Дамер всю ночь обнимал меня, согревая собой, а медвежата притащили еще листьев и травы, они грели их возле магических камней, а затем накрывали меня. На то мы продержались. Зато за час до рассвета воздух начал стремительно нагреваться. Словно кто-то растопил поблизости печку, Дамер предупреждал, что так и будет. Здесь теплее, улыбнулась, вдыхая напитанный магией воздух. Свежий, бодрящий, в нем плясали уже знакомые нотки медовых плодов и трав, но проскальзывала и далекая горечь дыма. Орки еще с заката жгли ритуальные костры, и ветер разносил гарь по всему лесу. Меня даже посетила шальная мысль, а не воспользоваться ли нам этим, чтобы тоже разжечь огонь. Но Дамер запретил. Дым орков шел только с одной стороны. Если увидят вдали еще один костер, сразу засекут нас. Хель возвращается. Дамер подошел ко мне, набрасывая на плечи свою куртку и обнимая. Ты все еще дрожишь? Это нервы, а не холод, призналась. До этой ночи я считала себя очень храброй, но сражаться с монстрами, стоя плечом к плечу с остальными воинами, — это одно, а трястись от ужаса в лесу, кишащим орками и разными тварями, зная, что тебя загоняют словно дичь, — совершенно другое. В эту жуткую ночь берлога каменной медведицы стала для меня крепостью и целым миром. Не представляю, как бы мы выжили за ее пределами. Хель удалось связаться с остальными, обернулась к Дамеру. Бесстрашной птице досталась сложная роль. Я молилась, чтобы ей удалось вернуться живой. Жаль, Дамер не мог открыть для нее новый портал. Магия Килграха позволяла переместиться сюда, но обратные переходы блокировались куполом. К тому же все порталы работали нестабильно, и точно предсказать, где именно он откроется, было нереально. Так случилось и с нами, когда выбрались из паутины. Дамер пытался переместить нас обратно к шахтерам, но из-за раскола и магии леса нас затянуло в самую чащу. Поэтому первый портал для Хель дракон открывал не в лес, а на границу, чтобы она случайно не попала к оркам, а после птица летела на зов его магии. «Телепатическая связь пока не работает, расстояние слишком большое», — ответил Дамер. «Но минут через 10 она будет здесь». «Хорошо», — облегченно выдохнула и плотнее запахнула на груди куртку Дамира. Мне не было холодно, но ткань хранила его запах. Это успокаивало и не так смущало, как настоящие объятия. Но дракон расценил жест по-своему и снова сгреб меня в охапку, крепко прижимая к себе и щедро делясь теплом. А я и не возражала, в его руках было так уютно, только лицо опустило, чтобы скрыть пунцовые щеки. Меня тянуло к нему. С каждой секундой, с каждым ударом сердца, чувства, вспыхнувшие словно лесной пожар, становились все сильнее. Я боялась этих эмоций, терялась в них. Дамир ворвался в мою жизнь с изяществом урагана. А может, это я ворвалась в его, снося все на своем пути и переворачивая привычный мир с ног на голову? Я не знала ответа, но это уже не имело значения. Мы оба сходили с ума, пьянели от близости друг друга. Все происходило слишком быстро и разительно отличалось от моих отношений с Лейком. Вальтер всегда поражал совершенной красотой. Он напоминал бриллиант в красивой оправе, ограненный сиянием доспехов и ореолом славы. О нем говорили с придыханием и восторгом. Мне завидовали, а я гордилась, что такой мужчина выбрал меня. Но за красивой картинкой оказалась пустота, поэтому все рухнуло в один миг, как замок из песка. А Дамир? С ним все было по-другому. Его жесты не были картинными, и прямолинейность иногда вгоняла в ступор. Здоровенный, немного пугающий, но все равно безумно привлекательный. В нем чувствовалась звериная мощь и первозданная сила. Он мог быть мрачным и молчаливым, но от его заботы и нежности сердце сладко ныло, и в груди растекалось пьянящее тепло. Рядом с ним я забывала обо всем и видела в его глазах такой же ураган. Я тонула в нем. «Знаешь, вы с Хель очень похожи», — неожиданно произнес Дамир. «Маленькие, хрупкие, но отчаянные и бесстрашные». Его хриплый, будоражащий голос разогнал по коже волну мурашек, и я невольно вздрогнула, смутившись собственных мыслей. «Насчет Хель, я хочу поднять в совете вопрос о правах Марфалов», — призналась, переводя тему. Но Лейк уже пытался шантажировать меня, предложил помощь при условии, что я вернусь к нему. «Можно я его убью?» — с чувством прошептал Дамир. «Тебе не хватило монстров?» — рассмеялась, нежась в его объятиях. «Только не говори, что собираешься защищать его», — он вдруг посерьезнел. «Рейвен, он совершил преступление. У нас нет доказательств», — покачала головой. «Лейк никогда не объявлял себя моим истинным, хоть мы и были помолвлены. Вернее, до сих пор я встречусь с императором сразу, как только выберемся отсюда». Я вскинула голову и замерла, глядя в черный, как ночь, глаза. Ждала продолжения, и даже смущение отступило, зато губы уже покалывало от предвкушения поцелуя. «Идеальный момент. Если он им не воспользуется, укушу». Дамир неожиданно рассмеялся, дразня улыбкой. Я невольно облизнулась и подалась вперед, когда его рука легла на талию, скользнула ладонями по его крепкой груди, выше к ключицам, что так соблазнительно виднелись в вырезе рубашки. «Сумасшедшая, желанная моя!» — горячо прошептал Дамир, склоняясь к моим губам. Из-за разницы в росте ему было неудобно. Я хотела подняться на цыпочки, но он подхватил меня на руки, и наши лица оказались на одном уровне. Теперь я отчетливо видела пламя, разгорающееся в его глазах, и сердце билось, словно сумасшедшее. Я порывисто обняла его, зарываясь пальцами в распущенные волосы. «У тебя был шанс сбежать», — усмехнулся. «Теперь не отпущу никуда и никогда», — твердо пообещал. А потом поцеловал. Жадно, жарко, страстно. Я чувствовала его желание, и от этих эмоций закипала кровь. Каждое касание словно оглушительный взрыв, разгоняющий по телу жидкое пламя. Каждый поцелуй, как лесной пожар, сжигающий дотла, опустошающий и в то же время похожий на глоток ледяной воды в жаркий день. Я сгорала, но хотела еще. Сходила с ума, лихорадочно отвечая на его ласки, совершенно забыв, где мы находимся. Только Дамир не забыл даже в такой момент. Неожиданно отстранился и, наткнувшись на мой возмущенный взгляд, бегло поцеловал в уголок губ. «Тш, маленькая моя, у нас гости. Хель вот-вот появится на поляне». «Гости», — эхом повторила и опустила взгляд. Близость Дамира свела с ума, а самообладание, которым я так гордилась, улетело в бездну. Дыхание сбилось, сердце колотилось, как сумасшедшее, губы горели, было немного стыдно и очень мало. Я с опозданием вспомнила, как здесь опасно. Расслабляться не стоило. «Отпусти», — смутилась. «Как пожелаете, моя леди». Дамир рассмеялся, вновь целуя меня. Бегло, ловя ускользающие мгновения, но от этого его касания стали только жарче. Едва мои ноги коснулись земли, я поспешила отстраниться. «Нужно сосредоточиться». Нам предстоит непростой забег через лес. Хель станет нашим проводником, но я все равно не была уверена, что удастся избежать опасности. Очень многое зависело от того, удалось ли ей встретиться с Джайной и моим отцом. Дамир неожиданно поднял руку и согнул в локте, словно поджидая охотничьего сокола, а через миг на его предплечье спикировала Хель. Живая, вполне здоровая. Я не видела свежих ран, и искра ее жизни горела ярко, равномерно. Она хорошо перенесла полет, только в алых глазах-бусинках плескалась тревога, и от ее тельца снова шел дым. «Воды?» — я быстро сняла с пояса флягу и смочила ей перья, как это делал Дамир. Тело птицы было горячим от магии. Я налила еще немного воды в ладони, дала ей попить. Хель не могла говорить, как обычный морфал, но чтобы перейти на ментальную связь, ей все равно нужно было отдышаться. Пока ворониха пила, Дамир поделился с ней магией. На всполохе его силы тут же вылезли вечно голодные медвежата, но вслед за наглыми мордочками из берлоги показалась лапа их мамы. Она мягко дала двум самым шустрым по загривку и утащила их обратно. «Мне удалось связаться с вашим отцом», — в мыслях раздался голос Хель. Она отвела крыло в сторону, позволяя мне увидеть привязанную к лапе ленточку, едва заметную, черную, чтобы не слишком выделялась. Отвязав ее, я обнаружила папин перстень. В нем был спрятан мощнейший защитный аркан. Он не раз пытался отдать его вначале маме, а затем мне, когда я начала участвовать в боевых вылазках, но мы постоянно возвращали ему кольцо, ведь он рисковал намного больше нас, а это плетение могло спасти даже от смертельного ранения. И вот час пробил, он вручил его мне. Сердце болезненно ёкнуло и глаза защипало. Я с благодарностью и трепетом сжала подарок в ладони, но теперь волновалась о папе вдвойне, ведь скоро орки начнут наступление. «Его светлость очень переживает», — продолжила Хель, «как и леди Джайна. Она просила передать», — ворониха умолкла. «Я не могу этого сказать». «Угрожала прибить меня, если умру», — хмыкнул Дамир. Марфала смущенно кивнула, и я невольно улыбнулась. Джайна чем-то напоминала мою маму. Она также встречала отца. «Его светлость согласился с планом господина Дамира», — продолжила птица. Поначалу она настойчиво называла нас с драконом хозяевами, говорила, что это правильно, ведь ее жизнь теперь принадлежит нам, просила не прогонять и позволить служить нам. Я поклялась, что никогда не брошу ее, и уговорила сменить обращение. «Господин» звучало лучше, но все равно резала слух. Надеюсь, когда-нибудь она перестанет бояться и станет называть нас по имени. Но есть проблема, — неожиданно добавила Хель. На обратном пути, когда я исследовала указанный маршрут, обнаружила странную портальную трещину, похожую на замороженный раскол. Замороженный раскол? Удивилась. Я не раз видела трещины издали. Они всегда были объяты пламенем и ядовитым туманом. Да, иногда оттуда вылетали чудовища, владеющие магией льда, но... Сейчас покажу. Хель умолкла, концентрируясь на нужном образе. И у меня перед глазами вспыхнула жуткая картина. Трещина хаоса. Вне всяких сомнений, это была она, хоть и выглядела довольно странно. Словно луч раскола и впрямь застыл в глыбе льда. Вокруг не клубился ядовитый дым, не плясали щупальца тьмы и не разрастались столпы кошмаров. Твари я тоже не видела, и сама трещина казалась не слишком большой, максимум в 2 человеческих роста. Еще и небо над лесом было обычным, рассветным, а не кровавым, как во время настоящих прорывов. «Я впервые вижу такое». Голос Дамера прозвучал напряженно и зло. «Не похоже на естественный прорыв». «Думаешь, орки научились вспарывать завесу?» Ужаснулась. «Но это же безумие! Твари не различают своих и чужих. Ими нереально управлять». «В теории кое-кто может подчинять чудовищ», задумчиво ответил Дамер. «Шаманы способны на такое?» «Нет, речь не об орках. Но для начала нужно осмотреть эту трещину». Я шумно выдохнула, понимала, что иначе поступить нельзя. Если оставим все как есть, эта бомба все равно рванет. Но риск чудовищный, и шансы закрыть разлом вдвоем нулевые. «Насколько он далеко от границы?» — спросил дракон. «Очень близко. Не больше получаса лететь. Но он хорошо спрятан. Вокруг много наземных ловушек. Туда ни орки, ни имперские разведчики не полезут». Дамер специально прокладывал маршрут так, чтобы не пересечься с отрядами орков. Поэтому оплел Хель заклинанием, позволяющим чувствовать хищные кусты и прочую пакость, представляющую угрозу для пеших путников. О том, что на местные деревья лучше не приземляться, птица знала и не рисковала. А еще старательно облетала лианы. Это и помогло ей найти трещину. Глыба пряталась как раз между хищными орколовками и лианами-змеелистами. Если обходить ловушки, то вместе с ними легко пропустить и раскол. «Он только с воздуха заметен, и то не сильно», — продолжила Хель. «Я только благодаря вашей магии почувствовала неладное». «От раскола всегда растекаются волны страха», — нахмурилась. «Даже от самой крохотной трещины должно прилично фонить». «Думаю, ледяной кокон вокруг — это что-то вроде эмпатической заморозки», — пояснил Дамер. «Он скрывает магию раскола, заодно не позволяет ему разрастись и не выпускает монстров раньше времени». От этих слов пробрала оторопь. Расколы и так были колоссальной проблемой, но если кто-то научился контролировать их и подстраивать, нужно срочно осмотреть его и попытаться закрыть, пока заморозка не слетела. Второй раскол подряд Восточная стена и Маокко не переживут. Мрачно подытожил дракон. «Я доведу тебя до границы и вернусь». «Нет!» — возмутилась. «Я с тобой!» «Рэй, послушай, у нас осталось 3 нейтрализатора. Я сохранила их. Этого хватит на случай, если тебе вдруг придется использовать силу. Я уже умею оказывать первую помощь. К тому же я отлично управляюсь с призрачными тварями». «Хорошо, но пообещай держаться позади», — сдался Дамер. «Для начала просто исследуем трещину. Если поймем, что не справимся сами, отправим Хель за жнецами». «А каменные медведи могут помочь?» — уточнила с надеждой. Нет, медведица не станет рисковать ради нас еще больше. Ее нейтралитет с орками держится на том, что она не мешает им охотиться и следит за кристаллами Эрхи. Поэтому ее считают священным стражем, — пояснил Дамир. Но если она в открытую вступится за чужаков... — Понятно, — вздохнула. — Тогда будем пробиваться сами. — Так проще, и риск привлечь внимание меньше, — заверил дракон. — Медведи слишком заметны. — И то верно. Дамир замолчал и жестом пригласил нас с Хель в берлогу. «Нам пора прощаться с хранителями и собираться в дорогу. Выдвигаемся на рассвете, если хотим разминуться с отрядами орков».